Мария Фрау. Неслучайные случайности. Книга «Путешествие к себе» по мотивам игры «Лила». Читает Анастасия Болотина. Введение. Деревья готовились сменить зеленый наряд на золотой. Бабье лето баловало жителей небольшого города Чусового. Сентябрьское солнце светило в окна зала, где за накрытым столом весело общались юные гости. В центре стола красовалась керамическая ваза с огромным букетом белых роз. Девушки по очереди произносили пожелания и поздравления своей подруги Софии в честь ее 18-летия. Многочисленные подарочные пакеты и коробочки устроились в старинном кресле, стоявшем в углу комнаты под книжной полкой. Из колонки громыхал попсовый хит «Лето», напоминая о веселых дискотеках в местном клубе. София вышла из-за стола и открыла окно, впустив осеннюю свежесть. Приглаживая нежными пальцами рыжий локон шелковистых волос, она уныло оглядела знакомый двор. У соседнего дома стояла старая лавочка, на которой по вечерам собирались бабушки за обсуждением очередного сериала. В центре двора, на детской площадке, тоскливо поскрипывали детские качели, покачиваясь в такт ветру. «Неужели я буду жить и проживать вот такую же жизнь? Сначала тихую и размеренную, как у моих родителей, а потом безрадостную, как у этих бабушек у соседнего дома. Неужели для этого я родилась?» Одна за другой стучали в висках мысли. Необъяснимая тоска сжимала грудь юной девушки. За ее спиной слышался смех и приятный гул голосов подруг. «София, опять мечтаешь? Пойдем танцевать, пойдем!» прервала ее мысли Ника, взяла крепко за руку и потащила в центр танцевального круга. София послушно плелась за активной подругой. Ника, перекрикивая музыку, обратилась к гостям. «У кого сегодня самый лучший день? Поддержим именинницу! У-у-у!» Зажигательно закричали девчонки хором и продолжили. «С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!» София расплылась в улыбке, в ее зеленых глазах отражались огоньки гирлянды, которую утром вместе с подругой они вытащили из новогодней коробки, чтобы украсить пустую стену, добавив праздничного настроения. Именинница закружилась в танце среди других девушек, и грусть незаметно улетучилась. Женственность нежного кружевного платья контрастировала с огненными волосами, создавая яркий образ. София заметно выделялась на фоне подруг. Впрочем, так было всегда. Девушка отличалась от сверстниц не только внешностью, но и особой мягкостью, мудростью и покладистостью характера. Солнце уже катилось к закату, когда гости начали расходиться по домам. «Тебе помочь прибрать?» – спросила Ника. «Нет, сейчас вернутся родители из кинотеатра, и мы вместе все уберем». София обняла подругу на прощание и закрыла дверь. Она была довольна праздником, но необъяснимое чувство грусти не оставляло ее. Тревожная мысль пронзила сознание. «Завтра моя жизнь потечет, как прежде». «Как и прежде? Нет, не хочу так». Со щек схлынул румянец. Девушка задумчиво прошла в зал и взглянула на подарки. Без интереса стала разбирать красивые коробочки, и вдруг ей под ноги выскользнул золотой конверт. София потянулась за ним, отложив подарки в сторону. Конверт был не подписан, а внутри лежал золотой билет. Она с любопытством повертела его в руках и заметила красивую надпись «Путешествие к себе». А на обратной стороне нашла следующее послание. «Готова узнать, на что ты способна? Отправляйся в точку А одна. Всего 10 дней, и ты узнаешь ответы на свои вопросы». «Хм, странно, от кого это?» – удивилась София, но тут в коридоре раздался веселый смех мамы. «Они вернулись, надо спрятать билет», – мелькнула мысль, и девушка прошла в свою комнату, крикнув по пути. «Мам, пап, как кино?» Оставив конверт под подушкой, София отправилась обнимать родителей. Перемывая с мамой посуду после праздника, девушка слушала ее наставления и пожелания, стараясь скрыть волнение под улыбкой. Все ее мысли были о необычайной находке – подарке. Это мой шанс вырваться и узнать себя. Но как мне это сделать? А что скажут родители?» Перед сном девушка еще раз взглянула на унылый двор, вспомнила подруг, родителей, окинула равнодушным взглядом свою комнату и почувствовала внутреннее сопротивление. «Я так жить не хочу, как все. Я создана для чего-то большего», — шепотом произнесла София. Повинуясь порыву, она взяла свой рюкзак, положила в него деньги, паспорт и билет в новую жизнь. На минуту девушка остановилась, размышляя о родителях, с которыми не могла так поступить, просто взять и исчезнуть на 10 дней. Они будут волноваться и подадут в розыск. София уселась за стол и написала письмо. «Любимая мама и папа, не волнуйтесь, я не пропала, а отправилась на поиски себя. Вы мне всегда говорили, чтобы я поступала так, как чувствую. Но я не знаю, как именно. Я не знаю, кто я. Я чувствую, что создана для чего-то большего. Но я не могу это понять и объяснить. И вот сейчас мне выпал шанс узнать себя, жизнь и что я чувствую. Я вернусь через 10 дней. Крепко обнимаю, ваша София». Аккуратно свернула письмо и оставила на столе. «Да, они все равно подадут в розыск», — пронеслось в голове. «Значит, надо сделать так, чтобы меня никто не узнал. Но как это сделать?» Холодный свет луны проник между штор, скользнул по полу и уткнулся в коробку. София подошла, взяла коробку в руки и откинула крышку. Внутри хранились настольные игры и карты. Внимание девушки привлекло поле Лила. «Вот оно! На 10 дней я стану ею!» Чуть не вскрикнула от радости девушка, разглядывая красивую стройную блондинку на картинке. София полезла в свой шкаф, выудила из его недр потертые узкие джинсы, туфли на каблуках и кожаную куртку, украшенную металлическими цепочками. Эту куртку ей отдала Ника еще весной, но девушка не решилась такое носить и отложила ее для тематических вечеринок. «Это то, что надо. Совершенно не мой стиль. В таком наряде меня никто не узнает», — мелькнула мысль. Проходя мимо зеркала, она уставилась на свои рыжие локоны, такие яркие и приметные, и вздохнула. «Одна одежда меня не спасет», — шепотом произнесла София и перевела взгляд с отражения на поле Лила. «Вот бы еще такие волосы, как у нее». «Да, волосы. Точно. Кажется, у меня был где-то парик с короткими волосами с осенней вечеринки. Только где же он?» И София вернулась к шкафу. Полчаса поисков, и из дальнего его угла она достала блондинистый парик с короткими волосами. «Какое совпадение!» – пронеслось в ее голове, когда она примерила парик и вновь взглянула на поле Лила. Лишь забрезжил утренний свет, София тихонько встала. Натянула джинсы, водолазку, кожанку, закинула на плечо рюкзак, в который перед выходом предусмотрительно закинула кроссовки, спрятала волосы под парик и выскользнула в подъезд. Беззвучно закрыв дверь квартиры номер 68, осторожно начала спускаться по ступенькам на непривычных каблуках. Уже через час на автостанции стройная блондинка держала заветный билет на междугородний рейс. Взглянув в отражение автомобильного стекла, она улыбнулась себе и подмигнула. «У тебя все получится, Лила».